Грешный и великий Вавилон. В 90 километрах к югу от Багдада раскинулись покрытые пылью веков развалины древнего Вавилона, которые представляют собой четыре огромных холма из щебня. Здесь, в Междуречье, несколько тысячелетий назад зародился один из первых очагов человеческой цивилизации со знаменитыми висячими садами Семирамиды и райскими кущами, где, по преданию, прародительница Ева сорвала яблоко, соблазнившее Адама. В течение всего времени своего существования Вавилон не раз переходил из рук в руки, и со временем он стал столицей одного из самых грозных и могущественных государств древнего мира. Мощное Вавилонское царство просуществовало вплоть до завоевания его персидским царем Киром в 538 году до нашей эры. Почти через два столетия город захватил Александр Македонский, который вначале даже намеревался сделать его столицей своей необъятной державы. Но потом великий завоеватель основал невдалеке другой город, который назвал своим именем. Вавилон давно перестал существовать, но и сегодня эти величественные руины свидетельствуют о его былой грандиозности. В древности местные жители называли его Бабилли, что означает «врата Бога». Греки трансформировали это название в Вавилон, сами же иракцы до сих пор пишут и произносят это слово как «Бабилон». Впервые упоминание о Вавилоне встречается в легенде о царе Саргоне, который правил Аккадом примерно в середине третьего тысячелетия до нашей эры. В ней рассказывается о том, что Саргон Аккадский подавил восстание в подвластном ему Вавилоне. Многие историки свидетельствуют об огромных размерах этого города, хотя до сих пор и не пришли к единому мнению относительно его протяженности. Согласно сообщениям Геродота, посетившего Вавилон около середины V века до нашей эры, город тянулся по обоим берегам Евфрата в виде огромного четырехугольника шириной и длиной по 22 километра. В нем было по 25 медных ворот с каждой стороны. От ворот шли улицы, которые пересекались под прямым углом. Дома в Вавилоне стояли не вплотную друг к другу, и поэтому между ними оставалось свободное пространство для садов и даже для полей виноградников. Лет через 100-150 после Геродота в Вавилоне жил жрец Берос, который написал большое сочинение о городе. В своей книге жрец рассказал историю Вавилона и Ассирии, изложил много легенд о царях и главные мифы о богах. К сожалению, бесценный труд Бероза почти полностью погиб. До нас дошло только несколько отрывков из него, которые приводит в своих сочинениях христианский писатель Евсевий Кесарийский. Так печально обстояло дело, и казалось, что вместе с Вавилоном, разрушенным во время упадка Римской империи, погибли и все письменные памятники, которые могли бы рассказать нам о судьбе города. На протяжении 44 столетий город дважды исчезал с исторической арены, но развалины знаменитого Вавилона не исчезли бесследно. Руины Вавилона привлекли внимание археологов еще в 1850 году. Их обследованием занимались Лейерт, Смит и другие ученые. Среди предметов, обнаруженных в развалинах, было найдено несколько кирпичей с именами царей Нириглиссара и Левинета. Однако на большинстве обнаруженных кирпичей значится имя Навуходоносора II. И именно во время правления этого царя, в VI веке до нашей эры, Вавилон достиг своего расцвета. Тогда ему были подвластны земли Аккада и Шумера, и Вавилон превратился в крупный торговый и культурный центр. По Евфрату в город с севера приходили корабли с медью, мясом, строительными материалами, а на север следовали караваны с пшеницей, ячменем и фруктами. В годы царствования Навуходоносора в II, перетекавшие в Вавилон сокровища из Передней Азии, употреблялись на перестройку столицы и возведение вокруг нее могучих укреплений. С 1899 года Берлинский музей доверил начать раскопки в Древнем Вавилоне Роберту Кальдавею. Сначала немецкая экспедиция раскопала два ряда вавилонских стен, которые тянулись вокруг города почти на 90 километров. Их длина в два раза превышала окружность Лондона XIX века, а ведь английская столица того времени насчитывала более 2 миллионов жителей. В начале 1900 года немецкая экспедиция обнаружила еще и третий пояс вавилонских стен. Своей толщиной они не уступали стенам ассирийского Дур-Шуруккина, и потому на них были выстроены казармы для солдат гарнизона, охранявшего город. Если бы все кирпичи этих стен вытянуть в одну линию, то она опоясала бы земной шар по экватору 12-15 раз. Превратив столицу в неприступную крепость, Навуходоносор приказал высечь в камне надпись: «Я окружил Вавилон с востока мощной стеной. Я вырыл ров и укрепил его склоны с помощью асфальта и обожженного кирпича. У основания рва я воздвиг высокую крепкую стену. Я сделал широкие ворота из кедрового дерева и обил их медными пластинками, для того чтобы враги, замыслившие недоброе, не могли проникнуть в пределы Вавилона с флангов. Я окружил его мощными, как морские воды, водами». Но еще больше, чем крепостные стены, Кальдавея, а вместе с ним и весь мир, поразило другое открытие. Уже при пробных раскопках на холме Каср немецкая экспедиция нашла улицу, вымощенную большими плитами, часть которых была покрыта надписями. Эта улица оказалась дорогой для процессии бога Мардука, и шла она от Евфрата и Больших Ворот, главного храма Вавилона, посвященного богу Мардуку. На нижней стороне каждой плиты клинописью было выбито: «Я, Навуходоносор, царь Вавилона, сын Набапаласара, царя Вавилона, Вавилонскую дорогу паломников замостил я для процессии великого владыки Мардука каменными плитами. О, Мардук, о, великий владыка, даруй жизнь вечную!»